Палка Торреса обрушилась на голову пиона. 5 ударов, 10. Казалось, им не будет конца, если он не скажет правду. А ведь пион был всего-навсего несчастным, жалким существом, чья воля была сломлена побоями, которые он получал чуть ли не с колыбели. И такова оказалась сила ударов Торреса, грозившего забить его до смерти, чего не мог позволить себе его хозяин-плантатор, что пион сдался и указал преследователям, куда идти. Но это было только началом тех бед, которое суждено было вынести пиону в тот день. Не успел он, все еще стоя на коленях, вторично предать Солано, как из-за деревьев на взмыленных конях выскочили его хозяин и с ним несколько соседей и надсмотрщиков. «Это мой пион, сеньоры», — провозгласил плантатор, которому не терпелось поскорее изловить беглеца. «А вы истязаете его?» «А почему бы и нет?» — спросил начальник полиции. — Потому что он мой, и я один имею право его бить. Пион подполз, извиваясь к ногам начальника полиции, и принялся молить, чтобы тот не выдавал его, но он просил жалости у того, кому неведомо было это чувство. — Конечно, сеньор, — сказал плантатору начальник полиции, — берите его, пожалуйста, обратно. Мы должны поддерживать закон, а этот человек — ваша собственность. К тому же он больше нам не нужен. Но он замечательный пион, сеньор. Он сделал то, чего не сделал ни один пион за все время существования Панамы. Он дважды в течение одного дня сказал правду. Пиону связали руки впереди и, прикрутив их веревкой к седлу надсмотрщика, поволокли обратно. Теперь уж он был совершенно уверен, что самые жестокие побои, предуготованные ему судьбой на этот день, еще ждут его, и он не ошибался. Когда вернулись на плантацию, его как скотину привязали к столбу в изгороди из колючей проволоки, а хозяин со своими друзьями, помогавшими ему в поимке беглеца, отправился в асьенду завтракать. Пион хорошо знал, что его ждет. Но при виде колючей проволоки, ограждавшей выгон, и хромой кобылы, бродившей поблизости, отчаянная мысль зародилась в мозгу пиона. Не обращая внимания на страшную боль от колючек, вонзавшихся в кисти его рук, он быстро перетер свои путы об острую проволоку и, подумав, что теперь ему никто не страшен, кроме властей, прополз под изгородью, вывел хромую кобылу из ворот, вскочил на нее и, колотя голыми пятками по ее бокам, понесся галопом к спасительным кордильерам. Глава 9. Тем временем преследователи нагоняли Солано, и Генри начал поддразнивать Фрэнсиса. «Вот уж где доллары ничего не стоят, так это здесь, в джунглях. Лошадей на них не купишь, даже этих нельзя подлечить. Они, наверное, тоже заражены чумой, ведь все остальные лошади у плантатора сдохли». «Мне еще ни разу не приходилось бывать в таком месте, где деньги были бы бессильны», — возразил Фрэнсис. «По-твоему, за деньги и в аду можно напиться?» — заметил Генри. Леонсия захлопала в ладоши. «Право, не знаю», — в тон ему ответил Фрэнсис. «Я там не бывал». Леонсия снова захлопала в ладоши. «И все-таки я думаю, что доллары сослужат мне службу и здесь, в джунглях. Я даже намерен сейчас же попытать счастье», — продолжал Фрэнсис, отвязывая мешок с деньгами от седла Леонсии. «А вы поезжайте дальше». «Но мне-то вы должны сказать, что вы затеяли», — потребовала Леонсия. Она перегнулась к Фрэнсису с седла, и он стал шептать ей что-то на ухо. Девушка засмеялась. «А Генри...» Беседовавший с Энрико и его сыновьями, услышав ее смех, втайне обозвал себя ревнивым дураком. Прежде чем деревья скрыли от них Фрэнсиса, они увидели, что он достал блокнот и карандаш и стал что-то писать.